Раздел 6.5. Недомодернизация и импорт институтов. Недомодернизация общества и человека. Обширный тип проблем и ситуаций в наше время можно охарактеризовать как незавершенная модернизация. Недомодернизация. Это касается не только развивающихся, но и развитых стран. Модернизация общества — это результат общественных и управленческих усилий. Источником этих усилий являются и объективные материальные возможности, факторы производства и наличие управленческих способностей и достаточная общественная мотивация. Этих ресурсов часто оказывается недостаточно для завершения начатых проектов. Модернизации. Как любой инновационный проект, модернизационные проекты часто оказываются более сложными, чем казалось сначала, растягиваются во времени. Приходят следующие поколения управляющих, и ими модернизационный проект уже воспринимается как источник хронических убытков. Так произошло, например, с космической программой и в России, и в США в 1990-е и далее. Про некоторые развивающиеся страны экономисты говорят, что честнее было бы применить термин «отстающие». Эти развивающиеся страны все время развиваются, но у них так и не получается развиться. Каждый кризис на мировом рынке или политический кризис внутри страны отбрасывает их на десятилетия назад. Недомодернизация — это системная ловушка. С одной стороны, прогресс развития инноваций требует модернизации. С другой стороны, никаких гарантий успеха модернизационных проектов нет. На выходе может оказаться хуже, чем было. Это часто позволяет консерваторам занимать выигрышную позицию, живописуя прелести потерянного прошлого, золотого века. Недомодернизация касается не только третьего мира. Это явление в значительной степени относится и к современному западному человеку. Он выведен из традиционного состояния, модернизирован по частям, но не до конца. Из этих модернизированных частей не сформировалось пока что полноценное целое. У модернизаторов вообще с анализом получается лучше, чем с синтезом. Мы уже отмечали выше про рациональные институты. Они являются модернизацией выделенных частей, того, что в принципе можно рационализировать, коммерциализировать и поставить на инновационную основу. Модернизация человека проводилась на основе негласной парадигмы о том, что можно модернизировать разные части, и они будут как бы вживляться в уже существующего традиционного человека, делая его лучше. Лучше стало образование, лучше стал организован труд и быт, передвижение, комфорт и так далее. Остались не вполне ясными части, связанные с культурой, идентичностью, личностью человека, морально-волевыми качествами, социальными связями, целеполаганием и ценностями, воспитанием детей. Но это плохо коммерциализировалось и пошло на счет общественных благ или по категории индивидуальных прихотей, за которые можно платить в частном порядке. Пока традиционный человек преобладал, а его отдельные функции улучшались, все шло хорошо. Так и происходил подъем общества на Западе в эпоху модерна до конца 20 века. Однако уже в 1990-е годы начался переход рубежа, при котором доля киборга становилась все больше, а остатки традиционного человека все меньше. Модернизации отдельных человеческих функций не то чтобы плохи сами по себе. Они с самого начала и не планировались как создание целостного нового человека. Модернизация каждой функции рассматривалась с позиции узких задач. Рассмотрим пример сайтов онлайн-знакомств. Они изменили парадигму знакомств, общения и построения отношений, сделав это более легким и функциональным. Вместе с тем отношения лишились сакральности и тайны, превратившись фактически в процесс потребительского выбора и заключения контрактов. Но в этом никак нельзя обвинить создателей сайтов знакомств, поскольку они решали свои частные и в основном коммерческие задачи. Они просто отделили рациональную часть, она же коммерческая, от таинственной и сакральной, она же общественное благо. За общественное благо вы можете, если хотите, заплатить дополнительно или даже создать организацию по защите таких общественных благ. Это не запрещено. Тут имеет место и более глубокая проблема. Дело не только в системном отставании общественных благ. Вопрос еще и в том, кто должен заплатить за модернизацию. Бывают в бизнесе такие проекты, например, по автоматизации бизнес-процессов. Однажды начавшись, эта автоматизация никак не может закончиться. Она требует денег, времени сотрудников, при этом результата нет, пользоваться системой нельзя. Это нескончаемая головная боль, источник конфликтов. Все ищут, как бы это снять с себя и на кого бы повесить. Так происходит со многими проектами модернизации. Внедрение инноваций необходимо и неизбежно, но доведение их до уровня надлежащего качества — это такой масштаб общественных расходов, за который никто не готов заплатить. Создатели сайтов знакомств говорят: «Мы дадим вам такой вариант модернизации, сокращенный, который окупит наши трудозатраты. Дальнейшие убытки будете нести вы сами». Чтобы это было не так больно, эти убытки переносятся не на материальный капитал, а на социальный и человеческий. Тогда убытки можно поделить на всех, включая и тех, кто к этому не имеет отношения, превратить в норму жизни и вообще. По возможности не замечать. Продолжая сравнение с бизнесом, все это посильно до тех пор, пока прибыльных бизнес-юнитов больше, чем убыточных, пока работающих процессов больше, чем остановившихся из-за незавершенной автоматизации. Модернизация по частям покрывала убытки, черпая ресурс из фондов человеческого и социального капитала традиционного человека. Этот ресурс кончился, сам традиционный человек на Западе исчез. Остался не до конца и некачественно модернизированный постчеловек с небольшими остатками частей традиционного человека. Папа Карло начал делать Буратино, а потом куда-то ушел. Недоделанный Буратино озирается, не в силах понять, то ли он чурбан, то ли человек, то ли особый деревянный мальчик. Чего теперь удивляться, что консерваторы подняли голову во всем мире? На фоне такого неработающего киборга общество 20 века при всех своих недостатках выглядит лучше, поскольку в нем еще сохранялся более здоровый баланс между модерном и традицией. Импорт институтов. Вернемся к ситуации сборки таких киборгов на макроуровне, догоняющей модернизации, основанной на импорте западных институтов. Здесь действует абсолютно тот же принцип. Если внедрять западные институты один за другим, как бы вживляя их в местную культуру и традицию, то государство остается как бы собственным, национальным, но становится модернизированным. На практике же, то импортированные институты оказываются не по размеру, слишком велики и сложны, и ведут к перекосу всей системы, то вся страна превращается в киборга. Как произошло с Украиной, части вроде бы есть, некоторые даже как будто бы западные, прогрессивные, а вместе из этого складывается только машина смерти. Современная институциональная теория полна высокомерных поучений со стороны западных авторитетов в адрес развивающихся стран. Развивающиеся страны строят неправильные институты, авторитарные, неинклюзивные, основанные на ресурсном проклятии, и это ведет к их дальнейшему отставанию от развитых стран. Так гласят скрижали западной мысли. На самом деле институты развивающихся стран отвечают на совершенно другие вызовы, чем институты развитых стран. Это обычно сложный процесс формирования единого государства. Жесткие внутренние конфликты, непривычка и неготовность населения к применению институтов модерна вместо традиционных. Это наличие других вызовов игнорируется в западной институциональной мысли. На практике опыт Ливии и Ирака показал, что очень неправильные, авторитарные, ресурсно-зависимые институты государства были лучше, чем последовавшее затем исчезновение любых институтов и государства. Утверждение западных институционалистов о том, что институты развивающихся стран недостаточно демократические, неинклюзивные, основанные на эксплуатации природных ресурсов, эта критика только уводит от сути. Вся проблема институтов в развивающихся странах в том, что это криво. Косо внедренные институты, лоскутами взятые из разных частей мира, обычно с Запада, но в последнее время и из Китая, и от более развитых соседей по региону. Эти институты не образуют единого целого и плохо сочетаются с местной реальностью. На Западе редко говорят о том, что менеджмент — это тоже институт. Менеджмент как институт включает в себя управленческую традицию, образование, систему отбора кадров и воспроизводство элиты. Это на самом деле сложнейший институт. Выстроить его намного труднее, чем внедрить демократию. Право — это один институт, а правосознание, в сущности, это еще один отдельный институт. И внедрить его, в отличие от права, быстро нельзя, в принципе. Большинство западных авторов, на удивление, примитивно понимают институты. По их мнению, это какой-то набор лайфхаков, типа демократии, ветвей власти и свободы рынка. Их внедрение происходит по несложному алгоритму. Далее следует мораль. Как вам не стыдно? Все так просто, а вы этого не делаете. В действительности же работающие институты — это сотни переплетающихся уровней регулирования и саморегулирования. Они должны быть согласованы между собой и вплетены в сложную ткань социальных практик, характерных для конкретного общества, и отвечать настоящие именно перед этим обществом вызовы. Местные консерваторы в каждой стране уделяют особое внимание истории, традиции, в противовес либеральному универсализму. История и традиция накладывают отпечаток на социальные практики и практику менеджмента и должны быть учтены в этом смысле. Но институты — это все-таки инструмент модернизации, и их главная задача — отвечать на актуальные вызовы и вести страну в будущее. Успехи Китая, на мой взгляд, связаны именно с тем, что ему действительно удается строить институты с китайской цивилизационной спецификой, то есть учитывающие социальные практики Китая, практику менеджмента и реальные вызовы, которые стоят именно перед китайским обществом. Когда на Западе критикуют отсталость китайских институтов, обычно не понимают сложность китайского института управления. Это традиция согласования и выработки коллективных решений, на всех уровнях которой в таком виде нет на Западе. В Китае я встречался с ситуацией в корпорации, когда попытка американских сотрудников устроить голосование по американской традиции воспринималась китайцами как навязывание примитивной и грубой модели принятия решений. Голосование — это диктатура большинства над меньшинством. Выработка общего мнения коллектива — это совершенно другое явление. Китай в последнее время демонстрирует смелость институциональных экспериментов, которые давно уже незаметны на Западе. Это и пресловутый социальный рейтинг, и внедрение новых форм искусственного интеллекта и роботизации. Я не против импорта и копирования прогрессивных институтов, но успех модернизации — это не принцип волшебной таблетки, не успех отдельных институтов. Это согласование множества институтов. В бизнесе все знают, что ясна с тобугузмой, что согласованные, отлаженные процессы важнее, чем суперинновация в одном процессе и разлад с остальными. Но в бизнесе есть иерархия и управляющая воля, которая может приводить в порядок такие ситуации. В обществе же действует множество центров принятия решений, происходят бесконечные конфликты интересов. Процессы модернизации проводятся несогласованно. Это порождает катастрофические экстерналии. Важнейшая задача для общества — это изменение отношения к модернизации, осознание ее рисков и экстерналий. Необходимо признание ценности и хрупкости социальной экосистемы.